Он повел Али в ближайший поселок, фешенебельный пригород Нэшвилла. Здесь, на землях, которые когда-то принадлежали фермам, посреди обширных лужаек возвышались нарядные виллы. Весь поселок состоял сплошь из извилистых улочек и тупичков. В лунном свете Али сразу же утратила ориентировку. Но Милос, казалось, был совершенно уверен в выбранном направлении. Он остановился около большого дома, к которому полукругом подходили заставленные машинами подъездные аллеи. Изнутри доносились музыка и гомон толпы. «Вечеринка?» «Да. И мы собираемся принять в ней участие, хоть нас никто и не приглашал». «Интересненько», — сказала Али, вскинув на своего спутника взгляд полный сомнения. «А у нашего сегодняшнего урока есть название?» Милс немножко подумал. «Пожалуй, я не могу подобрать для него название. Может быть, по его окончании ты сама сможешь что-нибудь предложить?» Входная дверь была им ни к чему. Они прошли внутрь прямо сквозь боковую стенку и сразу же оказались посреди толпы тушек-подростков, которые занимались всем тем, за что родители Али посадили бы свою дочь под замок, будь она жива. Пили, курили и танцевали, слишком тесно прижавшись друг к другу телами, одетыми в весьма откровенные наряды. Ну и, само собой, среди всего этого разгула не наблюдалось ни одного взрослого. «Какие же мы были дураки, когда были живыми», — заметила Али. «Ах, я бы не прочь снова побыть таким дураком», — откликнулся Милос и указал в сторону кухни. «Пойдем туда». На кухне не было такого столпотворения. Здесь нашли себе уголок только с полдюжины ребят. «Вот они», — воскликнул Милос, указывая на юношу лет 17, разговаривающего с девушкой того же возраста. Одежда юноши выгодно подчеркивала его статную, спортивную фигуру. Его лицо также было очень привлекательным. «Красивый парень, да?» Али заставила себя пожать плечами. «Я что-то не заметила». «А она?» — Милос указал на девушку, с которой разговаривал красавец. «Мисс Американский пирог». Али засмеялась. Девушка была чересчур хороша. Весьма возможно, себе самой на беду. По внешности, типичная блондинка, лидер группы поддержки, которой Али тут же приписала с полдюжины грехов. В голове свистит ветер. На экзаменах она, конечно, мухлюет вовсю, перемывает косточки собственным друзьям за их спиной, наверняка в усмерть пьяна, и такие выдающиеся буфера, как у нее, просто не могут быть настоящими. «Почему бы тебе не забраться в нее?» — спросил Милос. «Чего это ради?» «Слушай, что тебе учитель говорит», — одернул Милос. Али вздохнула. «Ну ладно, но предупреждаю, мне это не по душе». Однако, к собственному изумлению, она обнаружила, что была неправа. Во всем. Она не усыпила девушку, во всяком случае, не сразу. Сначала Али спряталась в дальнем закоулке ее сознания, чтобы как следует разобраться в умственном ландшафте хозяйки. Девушка оказалась совсем не такой, какой ее воображала себе Али. Она была честна и умна, в жизни не трясла помпонами, и даже полупустая кружка с пивом, стоящая на кухонном столе, принадлежала кому-то другому. Али была раздосадована, что все ее скороспелые умозаключения не соответствовали действительности. «Так что, ты собираешься принять предложение Мемфисского университета?» — спросил раскрасавец. «Потому как, я думаю, тебе стоит это сделать. Тогда ты будешь поближе к дому, так ведь? К тому же...» Но внезапно он остановился, и что-то в нем неуловимо изменилось. Разворот плеч, наклон головы. И глаза, хоть и остались карими, но в них вдруг словно бы проглянуло что-то голубое с белыми точками. Вот теперь Али осторожно погрузила свою хозяйку в сон и взяла полный контроль над ее телом. «Она тебе очень идет», — сказал Милос. «Спасибо, наверное». Али оглянулась вокруг. У девушки было отличное ясное зрение, и все кругом поэтому играло слишком яркими красками. «Ничего, все нормально». «Так я теперь, кажется, что-то вроде Золушки на балу». «Как посмотреть? А я кто? Пристрастный принц?» «Прекрасный принц», — поправила Али и строго взглянула на своего спутника. «Думаешь, я не догадываюсь, ради чего ты все это затеял?» Он не стал запираться. «Окажи мне честь», — сказал он. «Всего один танец, больше я ничего не прошу». «С какой это стати?» «В качестве благодарности за все, чему я тебя научил». «Как бы не так. Ты мне наврал. Ты сказал, что мы идем на урок, а не на бал». «Это и есть урок», — настаивал Милос. «Иди-ка сюда». Он подвел ее к зеркалу в прилегающем холле. «Взгляни на себя. До того, как мы встретились, ты не осмеливалась войти в кого-нибудь до такой степени красивого». Девушка в зеркале, безусловно, была прелестна. «Я никогда не чувствовал себя вправе». «Почему? Ты такого низкого о себе мнения, что скинджекила только тех, кто менее привлекателен, чем ты. Почему не такую же красивую девушку, как ты сама?» Али не могла отвести взора от зеркала. «Я вовсе не красивая». «Думаю, ты сама себя не видишь. Ты внутри такая, какая она снаружи.